Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Уникальное сопровождение церкви. Знаете, что эти люди приходят до того, как ты сюда пришел. Аминь. Вообще есть люди, которые приходят до тебя. Вообще есть люди, которые до тебя что-то делали тут. Аминь. Чтобы ты пришел, сел, у тебя был стул. Вообще, слава Богу за всех этих людей. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. На свои замечательные места присядем. Господь на этом месте сейчас 100%. Знаете почему? Потому что я готовил одно слово, Бог мне сейчас сказал проповедовать другую вещь. Я даже хотел выйти и спросить у вас, что мне проповедовать. То, что я готовил, или то, что мне Бог сказал. Потом думаю, ну что спрашивать у людей, ну, если Бог сказал, ну, значит, надо проповедовать то, что Он сказал. Да, мы как профессиональные проповедники, мы можем все обо всем часами, годами, месяцами проповедовать, учить. Но самое главное в этом во всем, нужно сказать то, что Бог хочет сказать людям. Самое главное дать то, что Бог хочет дать. Аминь. Замечательно. По-моему, у вас микрофон появился, да? Да, два. Я помню, как вы из меня стендап-комика делали, что я должен был с проводом ходить, привязанный, как ослик. Отвязали проповедников, да, значит, молодцы. Кто-то услышал, да? Да, услышал, да, супер вообще. Что-нибудь еще сказать нужно, да? Ладно. Но это было от Господа, когда Господь, я думаю, что... Тут человек, я думаю, он ничего не потерял, он только приобрел. Аминь. Когда мы следуем Слову Божьему, то Бог, Он не замедлит своим вознаграждением, своими чудесами. Аминь. Бог реагирует, когда мы реагируем. Аминь. И сегодня я хотел с вами поделиться, точнее, Бог хочет с вами поделиться на эту тему. И мое послание, я бы так назвал, послание от Бога, «Разбуди Иисуса в своей жизни». Разбуди Иисуса. На самом деле, да, очень много сфер в нашей жизни. Бог активен у тебя. В каких-то сферах Бог сильно являл свои чудеса, может быть, исцеление, может быть, какие-то сверхъестественные моменты обеспечения. Я не знаю, но я знаю также, что есть много спящих сфер в нашей жизни, где еще нету этого явного, проявленного Божьего присутствия. И охота, чтобы Бог во всей полноте открылся в нашей жизни. Аминь. И вот на эту тему мы сегодня с вами поговорим. Наверняка, спрашиваю вас, наверняка у всех в этом зале есть какие-то планы. Да? Есть какие-то намерения, цели, маленькие, большие, краткосрочные, долгосрочные, мечты, мечтания, намерения. Ну, у всех вот просто бытовые, банальные, у всех есть... Какие-то сейчас планы закончатся, это служение в конце-то концов, и мы пойдем кушать пельмени домой, да? Ну, то есть у кого-то какие меркантильные интересы, у кого-то бытовые, у кого-то пищевые, там, ну, всякие разные, там, не знаю, то есть, но есть планы у всех людей в этом зале, аминь. А вы знаете, что у Бога тоже есть план на вашей жизни? Помимо наших планов, Вообще супер. Мы должны уметь планировать, мечтать, размышлять, ставить цели, задачи. Даже если невыполняемых, все равно ставить, все равно идти, все равно писать, планировать, читать. Мы живые люди. Аминь. Но наряду с этими вещами ты замечательно все это делаешь, все это круто. Вот ты должен понимать всегда, должен осознавать всегда, что также Бог планирует что-то в твоей жизни сделать. Наряду с твоими планами есть и Божьи планы. Он также что-то запланировал сегодня, завтра, послезавтра в твоей жизни, в твоей семье, в твоих во всех делах также есть этот план. Так вот, знаете, когда чудеса появляются, когда два плана совпадают. Чудеса – это когда твои желания совпадают с Божьими желаниями. Твои планы совпадают с Божьими планами. Когда два «хочу» соединяется. Когда два «хочу» совпадает. И в этот момент происходят чудеса. Огромные чудеса. Когда один план большой, твой, совпадет с Божьим планом большим, тогда происходят большие чудеса, скажи аминь. Впечатляющие чудеса, которые радуют, которые наполняют нашу жизнь. Вообще чудо и какое-либо свидетельство в твоей жизни – это отношение Бога к тебе. Как Он к тебе относится? Что Он тебе хочет сделать? Я каждый раз провожу сессии, созы, и Бог показывает людям свидетельство, говорит, напоминает. И в этих чудесах, в этих свидетельствах видно эта рука Божья, вот это отношение Бога к человеку. Когда человек даже не помолился, а Бог его исцелил. Когда человек даже был недостоин, но в его жизни что-то произошло. Это Бог так относится к нам. И мы тут были на конференции СОЗа, кто, наверное, тоже был тут. Донна приезжала, Тереза. Этот марафон СОЗа, и мы за 3 дня, я тоже привез команду служителей финансового СОЗа, и мы проводили сессии финансового СОЗа во время конференции. И мы тоже сделали такую небольшую, или для многих значимую победу. Мы провели за 3 дня больше 60 сессий финансового СОЗа. Больше 60. Каждый человек получил рема от Бога. И я так представил, думаю, даже если половина этих людей сделают половину из того, что Бог их попросил, то этот мир изменится 100%. Когда наши желания совпадают с Божьими желаниями, мир меняется. Аминь. И вот всегда осознавай и всегда понимай, всегда чувствуй, что есть Божий план. Но часто Божий план, конечно, может не совпадать с твоим. У тебя одни желания, ну, а у меня другие. Иногда люди подходят ко мне и говорят, слушай, я не слышу Бога. Я говорю, точно не слышишь? Он говорит, ну как, я слышу, но не то, что я бы хотел услышать. Я говорю, ну слушай, ну это же другой вопрос вообще. Ну да. Я согласен. Так вот, часто люди даже на сессии СОЗа приходят, хотят услышать, хотят получить то, что в их сердце, как подтверждение. Но не получают. Но бывает такое. Бывает, что Божьи планы тебя благословить завтра, а ты хочешь сегодня. Но это подожди до завтра. Бывает, дети царей, а отданы в руки попечителей, каких-то служанок, которые находятся в определенное время, которые, тебе охота, может, сейчас, да? А Бог говорит, не-не, подожди, придет возраст, и все. И тогда будет. Поэтому могут не совпадать какие-то сроки, какие-то нюансы, но важно понимать, что все равно Божий план в твоей жизни никто не отменял. Скажи аминь. И вот прочитаем одну историю, это Марка 4 главу. Марк, 4 глава, 35 стих. И вот прочитаем эту историю. «Вечером того дня сказал им Иисус своим ученикам, сказал, переправимся на ту сторону». То есть у Иисуса был план переправиться на ту сторону, потому что там ждал его гадаринский бесноватый, который мучил себя, пугал людей. У Бога был план разобраться с этой историей, разобраться с этой ситуацией. У Бога был план, и он сказал, переправимся на ту сторону. И отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. Вот интересно, я всегда читаю эти вот переводы такие. Думаю, интересно, вот как люди... Ну, а потом думаю, слушай, ну так и есть в нашей жизни вот порой. Ученики, написано, взяли его с собой, так как он у них был в лодке. Ну, кто кого брал вообще? Вот мы иногда, мы пригласили Бога, мы пришли в церковь, мы там, значит, активировали Божьи чудеса в нашей жизни. Мы, тут написано, мы взяли Иисуса, так как он уже был в лодке. Ну, где-то я вижу, что тут первично план был Иисуса. Это он их взял, лодку-то, а? Он их с собой взял. Он хотел переправиться. Он говорит, переправимся на ту сторону. Ну вот где-то... Ну и классно, что наши планы совпадают. То есть, ну, классно планы учеников. Но мы должны понимать, что его план, он более совершенен, и он первичен. И Бог запланировал тебя и меня спасти не в это время. Это было еще намного раньше, до того, как ты родился. Моисея Бог призвал на служение за 400 лет до того, как он вошел в служение. То есть Бог планирует все намного раньше, потому что у Бога нет времени. Это мы живем во времени, а у него нет времени. У него прошлое, настоящее, будущее – это одно. Конечно, сложно нам это понять, когда мы живем по часам, но это так есть. Поэтому... Вот эта история замечательная. Они взяли Иисуса, и с ним были еще другие лодки. То есть это целая группа людей, которая решила переправиться на ту сторону. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? И став, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал он, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются им. Однажды будет в твоей жизни этот момент, когда ты скажешь, это кто сей? Это тот Бог, которому я молился, что ли? Однажды придет это тебе озарение и умудрение, и тебя осенит, и ты скажешь, это кто? Это такой Бог, что ли, так может? Это он может вот так раз исцелять, это он может вот так вот в моей жизни какие-то проблемы решать. Это тот Бог, которому я песни пел там, молился там. Это тот Бог, которого я читал Библию, про которого. Однажды придет этот момент, когда ты поймешь, кто такой Бог в твоей жизни. По вашим глазкам, я сейчас вижу, вы еще ничего не поняли. Если бы вы осознавали, какому вы Богу молитесь, у вас бы жизнь была другая. Если бы мы на самом деле осознавали его масштаб, его силу, его мощь, и столкнулись бы это в своей жизни, тогда бы мы вообще бы, возможно, нас бы даже сейчас тут не было. Мы, может быть, где-то миллионы людей бы приводили к спасению. Однажды, что происходит с этими людьми, которые делают вообще великие подвиги в этом мире христианский, потому что они поняли, кто он. Кто он? Когда Иисус приходил в город, не было ни интернета, ни газет, ни телевидения, не было Иерусалим ТВ, но весь город приходил в движение. И все говорили, это кто сей? Кто пришел в город? Вот настолько люди там были чувствительны, видно, к духовным этим вещам. У нас же порой какие-то чудеса, кредит заплатил, вау, Бог есть там. Активировал 5000 своей жизни там. Вообще велик Господь. Дебет с кредитом сошелся, вау, все. Бак заправил, бензин, аллилуйя, Господь. Однажды ты поймешь. А вот ученики тоже ходили, с Иисусом ходили. Иисуса брали в свою лодку, так он уже был в лодке, знаете. Вот это, и вот у нас тоже такая раз. И потом, когда он встал, запретил шторму, волнам, бури, и они прозрели. Эй, так он с вами все время был. И вот так же я иногда слышу и вижу, как в многих жизнях Иисус еще спит. А во многих жизнях он даже храпит. Я слышу храп пророчеств. Я слышу храп обетований, которые Бог вам говорит. Я слышу, как все пророчества, которые, они спят. Они неактивны. Иисус был в лодке. Да, он был в лодке. Да, он был рядом, но он спал. Мы сегодня поговорим, что усыпляет Иисуса. Мы сегодня коснемся этого. Мы сегодня коснемся, что будет Иисуса. Но ты должен захотеть понять, что ты еще очень мало знаешь, кто он. Очень трудно просить у кого-то большого что-то маленькое. Да порой так. Ну, может быть, нелепо даже выглядит, смешно, может быть. Ну, где-то да, для нас это важно. Я помню, я был на Селигере 2009, и там, где все там чиновники, бизнесмены, предприниматели, там обучали молодежь, молодежный форум. И туда прилетел Владимир Владимирович, и президент, а тогда он премьер был, значит, ну, типа. Вот, он идет. И, а он же любит маленькие вещи делать, а людям нравятся маленькие вещи. Раз маленькие. И один парнишка такой из толпы кричит, Владимир Владимирович, можно с вами сфотографироваться? И представляете, он так останавливается. Говорит, да, конечно, можно. И этот весь, ну там, тройной, четырех кордон охраны, толпа народа, а парнишка такой, пацаненок вообще маленький, ну так, на пригорке стоял. Он говорит, да, конечно, давай, спускайся. Он спускается, говорит, так у меня фотоаппарата даже нету. А там, представляете, все телекомпании, радио, фото, все. Он такой, да какие проблемы-то? Давай. И тут такая три десятка фотоаппаратов сразу появилось, вспышки все. И он такой, ну, заберешь у них фотографию, и пошел. То есть, ну, вот, и мы такие порой, знаете, каким-то таким мелочам вроде радуемся, да? Но согласитесь, но можно и побольше Владимира Владимировича попросить, правильно? Когда ты понимаешь, кто, да, можем попросить подольше. И я видел вот эти все предприниматели, они приехали на Селигер какую-то там социальную работу типа делать, но они ждали, когда прилетит Владимир Владимирович. И я помню, Михалков, этот режиссер, он до самого последнего конца бежал за Владимиром Владимировичем, и уже вертолет заходить, и он ему все-таки засунул какую-то бумажку. Владимир Владимирович так взял, говорит, ну и, как всегда, помощникам отдал. И все, Михалков перекрестился, все. Да. Я наблюдал за этим. Это было так интересно. Ну, согласитесь, ну, глупо просто, Владимирович, можно сфотографироваться? Ну, классно, да? Ну, это по-детски так, да? И также порой мы у Бога просим маленькие вещи. Знаете почему? Потому что у нас он еще маленький. Он еще не до конца раскрытый. Он еще непонятный для нас. Непонятна его сила, мощь. Ну вот был вот этот момент, когда ученики прозрели в лодке и поняли, кто сей, и убоялись страхом великим. Пришел страх, кто сей? Это кто? Я так хочу, чтобы это в твоей жизни этот момент наступил. Ты понял. Кто себе, кому ты приходишь молиться? Чье ты слово читаешь? Кому ты поклоняешься? Кому ты руки поднимаешь? Кому ты молишься? Перед кем ты открываешь свое сердце, чтобы ты понимал мощь? И однажды ты скажешь, кто сей? Однажды ты скажешь, придет к тебе, вау, это я этому Богу на коленях стоял? Это я с ним был в лодке? Это я вот на эту конференцию ходил, Иисус, которому все молились? И время от времени я вижу, как люди начинают прозревать и понимать, будучи по 30 лет, по 20 лет ходя в церковь, потом они начинают прозревать. И слава Богу, что мы прозреваем. Слава Богу, мы понимаем эту значимость. Мы не опускаем Бога до нашего бытового уровня, потому это невозможно порой. Хотя Бог, Он проникает во все сферы нашей жизни. Поэтому, что усыпляет Иисуса? Когда Иисус проснулся, Он сказал, говорит, что вы так боязливы и неверны. Вот, друзья, две вещи, которые усыпляют Иисуса. Это твое неверие и твой страх. Где Иисус ни одного чуда не сделал? В своей деревне, где его не верили. Вообще начисто усыпили его там. Где Иисус не делает чудес? Где в него не верят? Неверие усыпляет Иисуса. Когда мы в своей жизни, знаете, как Станиславский, знаете, Иисус, не верю. Я не верю, что Бог... Я однажды проводил созу одному парню. Он говорит, как меня Бог исцелит? Как? Я 15 лет болею сахарным диабетом. Я каждый день беру анализ крови. Принимаю лекарства каждый день. Как меня Бог усыпит? Я говорю, слушай, тебе нужно знать, как или исцеление. Мы же порой вот этими вопросами губим свою веру. Как это вот он морю? Как? Да никак, да мы не поймем, как это вообще происходит. Как происходит исцеление? Вообще, друзья, очень много вещей мы в нашей жизни делаем и вообще не думаем, как это делается. Вот мы сейчас встанем все и пойдем отсюда. Никто из вас не будет думать, как это он идет. Вообще, встали и пошли. Мы не думаем, как это мозг сигналы подает. И рука пошла, нога пошла. Если я не пойму, как я не пойду, да? Ты вообще не думаешь, ты встал и пошел. Ты же не думаешь, как там все у тебя, кислота, все там растет, кушаешь, когда все там у тебя внутри происходит. Ты же не думаешь, как это происходит. Ты просто ешь и все, аминь. Берешь ложку и ешь. Ты же не думаешь, как ты говоришь, как это происходит. Очень много вещей мы в жизни делаем, мы не размышляем, мы не думаем, как. Потому что это вопрос, если мы думаем, как, мы не сможем это делать. Дальше двинуться. Поэтому неверие приходит, когда мы задаем много вопросов «как?». С каждым вопросом Богу у тебя будет все меньше и меньше и меньше веры. Как это он морю? Как это он буре? Я тебе хочу сказать, что если волны бьют твою лодку жизни, то пришло время будить Иисуса. Если шторм бьет твою лодку, если идут атаки на твою жизнь, если тебе какие-то трудности приходят, значит, пришло время будить Иисуса. Во многих лодках просто Иисус спит, во многих жизнях спит. И усыпляет. Если ты его усыпил, то будь добр, ты его и разбудить. Если ты постоянно за все боишься. Вот я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь. Тут боюсь, там боюсь. Понимаете, наполнение своей жизни это вот этим чувством страха. Ты усыпляешь Иисуса в своей жизни. Боюсь уволиться, боюсь устроиться, боюсь взять ответственность, боюсь что-то сказать. В мелочах комплектуешь свои эмоции чувством страха, эмоции страха, комплектуешь, и потом все, потом ты берешь и усыпляешь Иисуса. Страх и неверие усыпляет Иисуса. И в Откровениях написано, боязливых же и неверных озеро огненное. Это ставится наряду, прям через запятую, блудников, каких-то лжецов, каких-то еще там убийц, каких-то еще, это наряду, представьте, неверие, страх, убийца, блудник, какой-то преступник, Чикатило, там всех вот в один ряд. А мы думаем, да что я просто боюсь, да я просто не верю. Как это Бог мне делает? Подсудное дело, друзья, не верить. Оказывается-то. Может, ты веришь, что Божий суд самый гуманный суд в мире, да? Ну, Божий закон порой, конечно, есть благодать, конечно. Но Божий закон, он все равно есть, мы никуда не денемся. Видите, какой он? Тяжелый. Я помню, мы в реп-центре спали, нас, помню, было 16 человек в 30 квадратных метрах. Ни одному ночью вот такая Библия на голову упала. Что-то так тесно было, что лежала книжка ночью, и Библия упала. Он проснулся, прозрел, понимаете. Я бы не хотел, чтобы... Ну, Библия на меня падала вот таким образом. Ну, пусть, я так хочу, чтобы мы на самом деле осознавали как-то, в чем наша жизнь делаем, что это не просто там, я не верю, я всегда в молитве, когда веду людей к покаянию, я говорю, прости, Господи, что я не веровал в Тебя. Потому что неверие, мы же порой специалисты по неверию. Не верю в это, не верю в то, не верю в это. Как не верю здесь, не верю. Как мне вот Бог вот зарплату увеличит? Как это произойти можно? Недавно одна девушка была на семинарах, у меня процветающая душа, там в Новосибирской области. Убирает дома. Ей за дом дают там, я не знаю сколько, ну пусть 1000 рублей. Квартира там, дом. С таким же вопросом, а как Бог меня благословит? Пришла на семинар. Ну, я могу 5 квартир убрать. Надо, получу 5 тысяч. Могу 10, 10 тысяч. Ну, вот это просто, что я могу? Столько. Пришла на семинар, получает все откровения, вдохновляется. Что происходит? Те люди, у которых она убирает квартиру, они начинают ей давать задания какие-то. Говорит, а ты можешь еще кое-что сделать? А можешь мне коврик купить? И Бог ей дает таких клиентов, у которых, которые командировочные, они в этих квартирах даже не живут, и они начинают просить ее присматривать за этими квартирами. И говорит, а ты можешь там мне что-то купить? И, допустим, коврик стоит какой-то, купи, стоит 1000, а он ей дает 2. И ее достаток умножается тут же, в разы. Мы даже не можем себе представить, как это происходит, но это происходит, аминь. И у Бога есть вообще возможности благословить нас. Просто мы не знаем, кто Он. Мы его усыпили в своей лодке. Мы усыпили его в своей семье. Смотрите, я согласен, что во многих сферах у вас Бог активен. Во многих где-то моментах вы видели чудеса Божьи. Но надо, чтобы Бог, чем больше в твоих жизнях активируется, тем лучше для тебя. Аминь. И вот, значит, неверие. Он говорит, как же вы так боязливы? Как у вас нет веры? Бог указывает на эти моменты. Бог указывает то, что усыпляет его. Поэтому я не советую тебе быть специалистом по неверию, я советую тебе быть специалистом веры. И каждый раз усиливать веру твою и видеть в твоей жизни чудеса Божьи и верить, что эти чудеса Божьи в твоей жизни, и каждый раз не говорить, а где Бог? Где вот Бог в моей жизни? Найди, где Он. Я не знаю, как. Я знаю точно, усыпляет Бога неверие, но как разбудить твоего Иисуса в твоей лодке, я не знаю. Я знаю, как моего Иисуса разбудить. То знаете, методов вообще, сколько людей, столько и методов. Они побежали, давай его, Иисус, что тебе нет дела до нас? У них сработало. Как у тебя? Конечно, это акты веры. Конечно, это скачки веры. Конечно, это дела веры, которые побеждают. И страх, и все. Это как призыв Бога в свою жизнь. Активация, поступки веры. Я не знаю как. Но я знаю порой, приезжаю в церковь, я много учу по небольшим церквам, прям на входе в церковь я слышу храп. Пророчество. Что люди вообще не знают, кто такой Бог. На служение приходится поспать, посидеть, поразмышлять, поплакаться, пожалеться, все. Чего плакаться, чего железо, когда мы верим в великого всемогущего Бога. Я помню, у нас не было помещения под реабилитационный центр. Мы начинали только работу. Я помню, прозрение мне пришло вот от моего там начальника по работе. Я работал там на стоянке, сторожил. И он мне говорит, а вы что помещение-то не берете у администрации-то? Говорит, за вами сам Иисус, он мне говорит. Если бы, говорит, вот говорит, у меня вот этот вот участок, говорит, я каждый год хожу и выпрашиваю льготную аренду. Я, мне 60 лет, говорит, за мной никакого Иисуса нету. Я, говорит, иду и выбиваю себе. А за вами, говорит, сам Бог. Вы делаете такие Божьи дела, и вы ничего не делаете. Он говорит, иди в администрацию и бери у города помещение, потому что за вами сам Бог. Все, через несколько дней мы в 5 утра были у мэра. Он сказал, что он в 5 утра приходит. Мы пришли в 5 утра, заходим к мэру и говорим, мэр, дай нам здание. Он говорит, вы кто? Я говорю, что вы не знаете, кто мы? Мы знаем. Все, я уже в обед сидел в ФСБ уже. Активировал, понимаете? Они мне говорят, и что, вам здание, что ли, надо? Я говорю, да. Это мы вам не дадим. Я, смотря начальнику в глаза, так сказал, с вами или без вас мы возьмем его. Честно вам говорю, такие смотрят на меня. 4 человека. Видно, люди не случайные на этом корабле. Это они такие смотрят на меня. Ну, мы можем вам помешать. Я говорю, а чего вы мне будете мешать? Ну вот можем то делать. Я говорю, я даже сейчас могу все бросить и пойти домой. И больше не заниматься. И 120 наркоманов пойдут на улицу. Один наркоман делает одно преступление в день в нашем городе. Это 120 преступлений в день. Они работать не пойдут. Они говорят, не надо ничего бросать, не надо. Не надо ничего. За день администрация города, городская дума, подписали здание, передачу нам в бессрочное, в безвозмездное пользование. 300 квадратов в центре города с федеральной трассы. Мы недавно хотели перевести в собственность, я посмотрел документы, невыгодно в собственность. Это самая лучшая форма, бессрочное, безвозмездное пользование. Объект принадлежит государству. Когда приходят нам все пожарные, все, мы говорим, это не наше здание. Налоги не платим, это не наше. Они приходят, администрация каждый год смотрят у нас. И все, я говорю, слушай, как все у вас чисто тут у вас. В туалете не пахнет. У нас пахнет, говорит, а у вас не пахнет. Говорит, как вы так делаете? Ну это, потому что Бог делает так. Удаляет все запахи под стопами, духов всех изгоняет. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, делали акты веры каждый день в своей жизни, скачки веры, поступки веры, которые будут на которые Бог реагирует на веру. Бог просыпается и идет на веру. Мы, может быть, хотим какого-то тихого, безмятежного христианства, но никто из вас не застрахован от шторма. Буря и шторм будет. Никто из нас. И потом, когда бьет шторм, это значит, ты уже усыпил Иисуса, пора его будить. Пора что-то делать. Я не знаю как. У меня нету рецепта для твоей жизни. Это твоя жизнь, твои взаимоотношения с Богом. Я не знаю. Мы делали дома ремонт, и однажды мы спали в спальне и делали у дочки ремонт в этой комнате. И она спала у нас. И мы ее поселили. Значит, постелили у ног наших, мы лежим. А ночью я, бывает, люблю похрапеть. Ну, жена меня... Она уже знает, как мне это... А дочка легла, не знает. Ну, вот ночью я как челябинский трактор, извините за это, за подробности такие. Я сплю. И такой удар... моей пятке. А у нас дочка, она ходит в русские народные танцы, а у танцоров, знаете, у них ноги говорят, самые такие накачанные в жизни, они даже, я представляю, такой удар, да хлесткий такой, мне по пятке, представляете, я проснулся сразу, дочь спит. Я потом, я говорю, дочь, ты почему меня ночью бил? Он говорит, ну а что делать с тобой? Ты храпишь и храпишь. Я говорю, а что бить-то? Она говорит, ну я не знаю, что делать. Она просто, она лежала у ног. Там вот на раскладушке. И просто взяла меня. Я не знаю, вот это ее способ был разбудить меня. Ну это как-то произвольно, как-то, ну вот, ну сработало. Поэтому я не знаю, какой у тебя способ разбудить Иисуса. Я не знаю, может, ты на крышу залезешь, будешь кричать «Иисус», Иисус придет к тебе. Я не знаю, может, крышу разберешь. Может, скажешь, я хочу купить это помещение еще раз. Или еще что-то там сделать. Какие-то шаги веры, которые призовут, пробудят Иисуса. И говорит, слушай, я в Израиле не нашел такой веры Иисуса. И вера всегда впечатляет Иисуса. Вера притягивает Иисуса, вера будет Иисуса. А страх и неверие – это сестры. Они отпугивают и усыпляют. Вот такая одна организация есть. Кто-нибудь слышал? Гидеоновы братья. Я вам просто сейчас прочитаю про эту организацию. Кое-что. Гидеоновы братья. Некие статистические данные. В сообществе Гидеоновых братьев более 300 тысяч членов и помощников. Более чем 11,5 тысяч групп по всему миру. В период 1999 по 2012 год организация распространила более 942 миллиона Библий. Чем занимается эта организация? Она распространяет Библии по всему миру. В отелях, в больницах, в военных учреждениях, в учебных организациях, во всяких разных еще приютах, детских домах, во всех социальных объектах. Они просто распространяют Библию. И эта организация по всему миру. Ты можешь... Но оказаться там где-нибудь за границей, в каком-нибудь отеле, открываешь шкафчик, и там лежит Библия, написано «Гидеоновы братья». То есть они распространяют это священное писание. Так вот, эти ребята 942 миллиона раздали за 3 года. Масштаб? Я так удивлен, что они Бога разбудили-то. Смотрите, какой масштаб. Начиная с 1908 года, это очень древняя организация, по всему миру было распространено 1,8 миллиарда Библий и Нового Завета. Более 84 миллиона копий Библии было распространено только за один год, 2014. Это еще и растет. 84 миллиона за год. В среднем более чем 2 Библии раздаются в секунду. Представляете, секунда, 2 Библии. Секунда, 2 Библии. Слушайте, слышите? Не продаются, а раздаются. И не где-то они просто берутся, они покупаются. Они их не бесплатно берут, они их покупают, а потом бесплатно раздают. 2 Библии в секунду. 1 миллион Библий распространяется за каждые 4,5 дня. Представляете, какой масштаб? За 4,5 дня раздается 1 миллион Библий. Вот ребята разбудили Бога. И думаю, как же они это сделали? Мне всегда интересна точка входа. Мне интересен вот этот пинок под зад, я не знаю, или куда. Вот мне всегда интересно, никогда... Уже, да, супер масштаб, и мы там впечатляемся. Вау, столько-то Библии, столько-то всего. Такие, ну, мне интересно, а когда, ну, разбудили-то? То есть, вот когда, да, шторм утих, Да, там море утихло. Но, а как это вначале-то происходило? Вас должно интересовать вот эта точка входа. Вас должно интересовать, а когда Иисус просыпается, чтобы он потом пошел делать великие чудеса. И задал вопрос, а где они начали эту организацию? И потом мне такой сын, слушай, Гидеоновы братья. Так начал-то Гидеон. Основатель Гидеоновых братьев, это не просто люди, которые жили современники. Они же получили откровение от Гидеона. И я беру, открываю книгу Судей. Думаю, посмотрите, а где Гидеон-то разбудил? Как Гидеон-то разбудил Бога в своей жизни? И вот открываю я Судьи, 6 глава, 11 стих. Книга Судей, 6 глава. Какая ситуация была? Израиль попрятался по пещерам, спрятался от мадитян, усыпили Бога в своей жизни, делали ущелье, и вот этот Гидеон, он сидел и выколачивал пшеницу в точиле. Вот он был такой инициативный парень. И вот в 11 стихе началась организация Гидеоновы братья. Вот точка входа, смотрите. И пришел ангел и сел в Офре под дубом, прилежащих Иоасу, потомку Иезеру. Сын Гидеон, сын его Гидеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Вот, когда началась организация Гидеона, когда ангел пришел к Гидеону и сказал, ты муж сильный. Ко многим Бог приходит и говорит. Ко многим Бог приходит и говорит большие вещи. Ко многим Бог приходит и дает обетование. Но важно, чтобы ты прореагировал правильно на это. Чтобы ты прореагировал верой. Чтобы ты прореагировал и согласился с этим. Да, не сказал, нет, да какое. И вот начал Гидеон причитать. Гидеон сказал, Господь мой, если Господь с нами, то почему у нас вот это, вот оно, похоже, да? Если Бог с нами, то почему в нашей жизни такие бедствия? И где все его чудеса? И ла-ла-ла, бла-ла-ла. Рассказали нам отцы наши, из Египта вывел, все эти сказки мы слушали, ничего не происходит. Вот Иисус, наверное, ангел сел, выслушал, когда закончится эта речь, да? Это проповедь. А ныне оставил на Господь и предал нас в руки мадитян. Господь воззрев на него сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадитян. Я посылаю тебя. Можно кого-то заклашивать? Бог продолжает говорить в жизни людей. Но Бог еще не активен. Бог приходит в простоте. Бог начинает с тобой говорить. Бог начинает с тобой какие-то вещи тебе открывать. Это уже начало. Если ты слышишь Бога, это уже начало. Важно прореагировать правильно на это. Человек говорит с Богом и приводит аргументации некомпетенции Бога, транслирует неверие. Гидеон говорит, как я спасу Израиля? Вот племя мое в колене Манасин, самое бедное. И я в доме отца младший. Сказал ему Господь, я буду с тобою. Достаточно для того, чтобы Бог просто был в твоей лодке. Достаточно для того, чтобы был Бог в твоей жизни. Достаточно, что ты поверь в это, что достаточно его присутствия. Достаточно, чтобы ты ощущал Бога в своей жизни. Поверь. Иосиф был успешный человек. В чем его успех? Потому что Бог был с ним. Ощущай всегда и осознавай, что Бог в твоей лодке. Осознавай, что Бог рядом, что Бог близко. Эммануил, имя ему. Он с нами. Бог рядом. И этот Бог одного мгновения может в одну секунду изменить твою жизнь полностью. Может быть, ты хочешь штиля своей жизни, но нет, он хочет на твоих глазах утихомирить любой шторм, любых баллов, любых болезней, любых внешних страхов, любых проблем. И вот этот тихий разговор в пещере, Гидеон реагирует на этот посыл. Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду и не принесу дара моего. И Гидеон побежал, взял лепешку, взял похлебку, он взял эту жертву, он взял, я думаю, там было тяжело им, конечно, жить, в пещере прятались. Он побежал. Он говорит: Господь, я хочу знамения, я хочу сотрудничества. Я верю, и он поверил. Он говорил с Богом. Дорогой мой друг, брат, сестра, поверь, что ты говоришь с всемогущим Богом. Когда мы слышим его тихий голос, я научу вас слышать. Ты думаешь, не слышишь, но ты слышишь его. Знаешь, как Бог говорит? Скажи сейчас свое имя про себя. Так говорит Бог. Это не громкоговоритель. Это голос внутри твоей души. Но это голос всемогущего Бога. Гидеон прозрел, что он говорит с Богом, который сотворил небеса и землю. Он побежал, взял эту похлебку, взял эту лепешку. Здесь этот акт веры его. Жертва и даяние – это всегда акт веры. Найди в себе эти действия. Задумайся на этот счет, как ты будешь будить Иисуса. Гидеон разбудил Иисуса, Бога так. Ученики побежали Иисусу и говорят: что тебе нет дела до нас? Самарянка дала воды попить Иисусу, и через нее целая деревня спаслась. 10 прокаженных пошли в сторону священника, и один вернулся и поклонился. Я не знаю твой путь, но ты, он есть для тебя. Я знаю свой. Я вижу чудеса. Я вижу его могущество. Я вижу его славу Божью. На той неделе мы провели в Красноярске, провели 50 сессий СОЗа. Мне стекаются со всей России. Я провожу 2 семинара в месяц по стране. Я за 2 года уже 5000 людей охватил семинар. Я вижу, как Бог исцеляет. Стекаются свидетельства со всей страны. Мне пишут люди: вот, 3 года назад Я сидел в своей пещере в Бийске, в маленьком городе сидел. Но Бог пришел ко мне и проговорил тихо: делай вот это. Друзья, я пришел сюда сегодня для вас сказать, что пришло время тебе будить твоего Иисуса. Будить. Давайте мы встанем на свои ноги. Скажи: Господь, я хочу разбудить тебя. Я хочу разбудить все пророчества, все твои обетования в моей жизни. Все, что ты мне говорил, я хочу прямо сейчас начать активировать в своей жизни. Я прямо сейчас хочу видеть твое величие. Я хочу, чтобы штормы, они утихали на моих глазах от твоего слова, от твоей силы, от твоей власти. Скажи: Господь, я прошу тебя, вложи в мое сердце, что я должен сделать, чтобы активировать все пророчества, которые были в моей жизни. Пусть придет сейчас ревность каждый день делать то, что будет Иисуса в твоей жизни. Каждый день делать какие-то подвиги, шаги веры. Каждый день реагировать на Его Слово. Бог, во имя Иисуса, вложи это желание активировать все чудеса, которые, Бог, ты запланировал в жизнях людей. Пусть твои планы, Господь, состоятся в каждой жизни во имя Иисуса. Господь, благослови, Отец Небесный. Избавь от всякой формы неверия прямо сейчас. От всякой формы страха. Господь, избавляй. Пусть придет страх Господень пред тобою. Страх потерять тебя, потерять твое присутствие, потерять близость, потерять твои пророчества. Пусть придет это желание веры в каждого человека. С сегодняшнего дня, Бог, вложи каждому человеку, что нужно сделать, чтобы эти пророчества сбылись в этих жизнях. Господь, благослови. И в завершение этого служения давайте мы сделаем шаг веры. Как сделал Гидеон. Все сделал просто. Знаете, жертва — это всегда шаг веры. Жертва — это всегда вера. Отсутствие жертвы — это неверие, страх, боюсь. Пусть внутри тебя сейчас будет какой-то акт веры в этой жертве. Всегда в церквах проповедовали и будут проповедовать о пожертвовании, о даянии. Потому что это свидетельство веры. Это действие веры. Возьми свое даяние сейчас, возьми свою жертву. Возьми внутри, сначала в душе своей, в духе, возьми. Возьми, что пусть это будет для тебя вера. Пусть это что-то внутри тебя будет производить. Однажды вдова принесла 2 лепты. Иисус говорит: вау! В Библии про нее напишем. Вау! И что себе, вот она дает. Библии в русской написано, что она принесла от скудости. А в греческом написано от острой необходимости. Она считала, что эта жертва является острым необходимым действием, которое она должна была сделать. Она понимала, что если она это не сделает, что-то потеряет в своей жизни. Она прочувствовала от острой необходимости это сделать, она это сделала. Возьми сейчас свою жертву внутри себя. Пусть это будет как твоя, как Гидеонова жертва. Гидеона как реакция, как шаг веры, который пробудит какое-то обетование и пророчество в твоей жизни. Скажи: Господь, я согласен с тобой. Со всеми твоими пророчествами, с твоими обетованиями в мою жизнь. Я соглашаюсь с волей твоей, которая благая, угодная и совершенная. Господь, благослови меня. Давайте мы соберем пожертвования, помолюсь о них. Господь, во имя Иисуса, благослови этих людей. Благослови. Примите даяние, примите дары, Господь. Боже, во имя Иисуса, дай сделать эти шаги веры для каждого человека. Господь, дай сделать этот шаг веры. Жертва всегда шаг веры. Я не знаю, свидетельствовал я им или нет. Однажды я стоял на служении, у нас не было ни здания, ничего. Мы собирали в арендованном помещении. Я стоял, и Бог мне сказал: ты принесешь 500 000. Я сижу такой: что такое 500 000? У меня работы нету. Но мне так понравилась эта идея. Через 3 года мы приобрели здание. И я посчитал, сколько я пожертвовал. Это было 500 000. Я так рад, что я прореагировал на это. У меня не было... У меня были одни штаны. У меня была одна рубашка стояла. Господь, как я... Ну, внутри меня это как огненный шар загорелся внутри меня. Я сказал: вау! Бог меня имеет в виду. Я сразу прикинул, сколько мне останется, если я только пожертвую 500 000. Они дали по 2 рыбки, по 5 хлебов, а сами собрали 12 коробов. Накормили 5000 человек. Все раздали. Нет. Они в одном случае набрали 12 коробов. И в другом 7 коробов набрали. Жертвы как приобретающий. Аминь. Жертвы как жнущий. Жертвы как всегда, как человек, который... Вообще просто церковь – это не место получения для меня. Всегда для меня церковь – это место даяния. И когда для меня церковь – место даяния, тогда для меня Бог – даятель. И тогда я получаю. Давайте мы прострем руки к нашим пожертвованиям, можно сюда поставить. Давайте с верой просто отдадим их Богу на Царство Божие. Господь, просим Тебя во имя Иисуса. Боже, прими эти даяния, как приятный фимиам. Бог, мы принимаем решение сейчас реагировать на все Твои обетования в наш адрес, на все Твои чудеса, на все Твои знамение в наш адрес, на каждое Твое слово. Боже, спасибо Тебе за все эти чудеса, которые Ты приготовил во имя Иисуса. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. У вас строится помещение, у вас ремонт. Вообще, вам такая крутая вообще сфера для реализации. Мужики, вы заходите в Дом Божий. Что делаете? Смотрите, как на свой дом. И что вы можете сегодня сделать? Плинтус могу? 3000, 2000. Делай. Это ж твой дом. Когда ты заходишь в свой дом, ты думаешь, что я сегодня сделаю? Я вот сейчас делаю ремонт, уже год-полтора думаю, и у меня сейчас заканчивается уже. И я такой думаю, а есть ли жизнь после ремонта вообще? Ремонт закончится, что я буду делать? Бог говорит, баню будешь делать. Что ты? Если мы мужики, мы... Смотрите, вы вообще не игнорируйте ничего в доме, в храме Божьем. Просто заходите. Я знаю, вы делаете вентиляцию. Я знаю, вы делаете там еще что-то. Реагируйте. Так вы будете своего Иисуса. Аминь. Давайте еще раз воздадим славу Господу.